Нашел выломанные доски в сарае. Нашел следы, ведущие на холм. Пошел за четырьмя путниками, преследующими одного, в глубину леса. «Но он был еще слаб», — сказал он Мэтью, — «и раны у него болели». Да, он собирался убить Слоттера и не хотел, чтобы Мэтью или прохожие ему помешали или встали у него на пути. Он знал, что у него будет один шанс убить Слоттера. Всего один. Когда этот шанс придет, Том будет знать. Перестрелка и крики в ночи дали ему направление. На следующее утро он увидел Мэтью и прохожего на тропе, увидел, что индеец тяжело ранен, и пригнулся, поняв, что краснокожий его заметил. У оврага, когда Мэтью лез по поваленному дереву, он ничего сделать не мог. Он видел, как прыгнули Ларк и ее мать, но видел он и стрелу, которая попала в Слоттера. На мельнице, когда Слоттер одолевал Мэтью, собираясь засунуть его в зубы передачи, он только и мог, что бросить горсть шариков. Когда Слоттер в ярости бегал по лесу, он спрятался, а потом думал, что Мэтью смыло в водопад. Том пошел за Слоттером в Хорнбек. Видел, как он выходит свежезашитый из дома доктора и идет в гостинице под грушей. Всю ночь Том просидел там, откуда она была видна, и ждал, чтобы появился Слоттер. Рано утром Слоттер вышел с каким-то человеком, неся несколько ящиков. Они уложили ящики в фургон и уехали. Тому надо было найти и украсть лошадь. И побыстрее. Недалеко от Филадельфии Том свел лошадь с дороги, увидев, что фургон остановился. Слоттер и второй человек о чем-то поговорили. Потом они слезли, Слоттер хлопнул напарника по спине, и они пошли в лес рядом с дорогой. Через несколько минут Слоттер вернулся, залез в фургон и поехал дальше один. Труп с перерезанным горлом Том нашел в кустах возле дороги. Еще у покойника в карманах оказалось несколько монет, достаточно на еду и питье на ближайшие дни, если ничего не удастся выпросить или украсть. Том выследил Слоттера до свинофермы к северу от Никольсберга. Был радостно удивлен, увидев спускающегося в погреб Мэтью. Мрачный мужик, который привез гроб в фургоне и вытащил мертвое тело, явно ничего хорошего собой не представлял. Мэтью не выходил, но, видно, никто его не обнаружил, потому что грабитель могил вылез из погреба, без труда таща за собой мокрый и мерзкого вида мешок. Том решил, что киркой из фургона можно прекрасно воспользоваться, давая Мэтью шанс сделать там то, что он задумал, и унести ноги. Слоттер уехал прочь. Том поехал следом, все так же ожидая свой шанс на удар. Черный сюртук, черный конь, черная ночь. Том потерял Слоттера на перекрестке. Проехал во все стороны какое-то расстояние, но Слоттер скрылся. Не пропал, скрылся. «И ты вернулся назад и решил ехать за мной всю дорогу?» — спросил Мэтью. «Почему?» «Потому», — ответил Том, пожав плечами. «Я знал, что если ты жив, ты не отступишься». Сейчас, идя к фургону в сопровождении Лили, Хорна и Нека, Мэтью сказал: «Я вам все расскажу позже. Мне нужно сначала поговорить с Хадсоном». «А это еще кто?» Лили Хорн махнул рукой в сторону Тома. «Я вас послал за убийцей, а вы привезли мальчишку?» «Том мне помог. Без него я бы этого сделать не смог». «Не сомневаюсь», — фыркнул Лилихорн. «Том, как дальше?» «Бонд». «Где твои родители?» «Есть дедушка в Абердине». «Больше никого?» Он подождал, но Том смотрел на него ничего не выражающим взглядом. «И что же нам с ним делать?» — спросил Лилихорн у Мэтью. «Зачислим в приют?» «Нет, сэр», — возразил Том. «Не в приют». Он слез и взял сзади свою дорожную сумку. «Говоришь, нашел судно, идущее в Англию?» «Поставь сумку», — сказал ему Мэтью. «Проехали долгую дорогу, спешить некуда». «Еще долгая дорога впереди. Ты же знаешь, я из тех, кто не останавливается». «Что да, то да». Мэтью подумал, что должен попытаться еще раз, хотя бы уговорить Тома поесть нормально в галопе или познакомиться с тамошними завсегдатаями, но это значило бы попусту тратить слова. Когда этот мальчик что-то решал, то все. Девятый причал, золотой глаз, уходит со следующим отливом. «Надеюсь, ты не против, что на палубе будут ботинки Слоттера?» Он полез в карман за деньгами, которые дал ему Пауэрс. «Слушай, вот милостыни не беру», — перебил Том. «Отработаю проезд, если им руки нужны». Он устремил пристальный взгляд серых глаз в сторону леса мачт и улыбнулся едва заметно, будто учуял возможность большого приключения. «Я так думаю, что мне все равно надо про корабли что-нибудь узнать», — он протянул руку. «Ну, пока». Мэтью протянул свою, и пожатие у мальчика было крепким, как стиснутые зубы. «Удачи тебе». Том закинул сумку на плечо и зашагал прочь. Верный своей натуре, он ни разу не оглянулся.